Василий шел домой, пребывая в каком-то гипнотическом тумане. Перед глазами все время стоял образ Милы. По мере приближения к дому он пытался сбросить с лица печать сладостных грез, но это у него получалось довольно коряво. Он уже был не в состоянии понимать, что попал под чары роковой искусительницы, освободиться от которых было бы сложно, если не сказать невозможно. Василий, где-то подспудно путаясь и гоня от себя эту мысль, понимал, что все его три друга погибли, пытаясь завоевать сердце красавицы. Он надеялся не допустить этого и вовремя выйти из любовной игры, не дав себе сгинуть в объятиях восхитительной прелестницы. А теперь у него было только одно непреодолимое желание — очутиться с Милой в одной постели. Ночью он долго ворочался, и когда уснул, ему приснилась Мила в виде восточной красавицы с голым животом. Он протягивает к ней руки и кричит: «Мила!» Василий резко проснулся. Рука его гладила спину жены. Хотя он и был в забытии, четко слышал, как произнес вслух имя своей желанной. Теперь оставалось только надеяться, что жена во сне не услышала эти слова, предательски вырвавшиеся из его уст. Наутро он, сполоснув лицо, сел завтракать. Жена, дородная женщина, в истиранном халате, подала омлет с жареной колбасой и поинтересовалась насчет аванса, который задерживали вот уже более недели. Он прослушал вопрос, мечтательно жуя пережаренную колбасу. Жена, повторив вопрос, окликнула его громким голосом. «Эй, очнись! О чем ты думаешь?» «Что?» — встрепенулся он. «Что-что? Когда будет аванс?» «Вера, обещали сегодня». «Детям надо покупать одежду, а они задерживают», — поворчала она. «Тебе бы найти другую работу. Платят мало, постоянно задерживают зарплату». «Ищу, Вера, ищу. Весь город обегал». Жена, внимательно глядя в глаза мужу, поинтересовалась. «Ты что ночью кричал?» «Ну, вот и попался», — мелькнуло в его голове. Спалился, не успев даже сходить на первое свидание. «Разве кричал?» — безвинно захлопал он глазами, отведя взгляд в сторону. «Называл меня милый. Ты никогда не говорил мне так». «Но ты же мне мила», — вывернулся муж. «Смотри у меня», — пригрозила она пальцем. «Узнаю, что гуляешь, сразу салазки в сторону сворачу. У тебя дети». «Ну что ты в самом деле?» — в сердцах воскликнул глава семейства. «При чем тут дети?» «А при том, что их надо поднимать на ноги. А что, я отказываюсь их поднимать?» «Я не говорю об этом, но надо найти высокооплачиваемую работу». «Вера, где сейчас найдешь хорошую работу? Люди голодают, кругом безработица. Надо довольствоваться тем, что есть. А другую работу я все равно потихоньку буду искать». «Ладно, не обижайся», — смягчилась жена. «Будем надеяться, что сегодня выдадут аванс». На работе он увидел оживленную толпу, сгрудившуюся возле бухгалтерии. «Выдают аванс», — сообщил ему сменщик. «Дождались». «Наконец-то», — воскликнул Щеглов. «Займи мне очередь, я переоденусь и подойду». Получив зарплату, он отложил себе ровно столько, чтобы купить бутылку шампанского и коробку конфет. Остальные деньги во время обеденного перерыва отнес домой жене. Та посчитала деньги, вздохнула и засунула их в комод. «Все равно всем не хватит. Хоть младший купим шубку». Перед тем, как выйти из дома, Василий предупредил жену. «Меня вечером не жди. Выезжаю в район для устранения аварии. Приеду ночью или под утро». «Ладно, устраняй», — махнула рукой женщина и поворчала. «За такую собачью работу хоть платили бы побольше денег». Василий ждал конца рабочего дня, нетерпеливо поглядывая на часы. Без преувеличения можно сказать, что это был самый длинный день в его жизни. Ровно в 6 он вышел с работы и пешком направился в сторону своей прекрасной мечты. По пути зашел в старый гастроном, чтобы купить даме сердца бутылку советского шампанского и коробку шоколадных конфет. Когда подходил к дому Милы, сердце его забилось сладостно-тревожно, заставляя убыстрить шаги. Встав перед ее дверью, влюбленный занес руку, чтобы постучаться, но она замерла в воздухе. Василия вдруг охватила смутная тревога. Он боялся переступить черту, откуда, может быть, возврата к прежней жизни нет. Перед глазами пронеслись его друзья, сгинувшие в небытие, так и не завоевав сердце этой богини красоты. Немного поколебавшись, он стиснул зубы и постучался в дверь. Когда на стук никто не отозвался, он повторил попытку, но с таким же успехом. Раздосадованный Василий вышел из подъезда с тем, чтобы подойти попозже, а пока побродить по городу. Недавно выпал снег, дороги покрыло гололедом. Подойдя к перекрестку, он стал перебегать улицу, и когда краешком глаза заметил мчавшийся в его сторону автомобиль, среагировать было уже поздно. От сильного удара он взлетел в воздух, отчетливо заметив сверху сбившую его машину, которую крутило на дороге. Упав на асфальт, Василий потерял сознание. Он очнулся в больнице. Рядом копошились врачи, делая что-то с его ногами. Он застонал, хотя боли не чувствовал. Один из докторов в марлевой повязке повернулся к нему лицом и поинтересовался. «Больно?» «Нет», — через силу ответил он. «Что со мной?» «Не помнишь?» «ДТП, перелом обеих ног». «Только ноги?» «Молись Богу, голова и спина целые, только сотрясение головного мозга. Что себя не бережем-то, молодой человек? При таком гололеде бежать наперерез машине?» «Задумался». «О чем задумался, детина?» — улыбнулся глазами врач. «Небось, о женщине какой-нибудь?» «О ней самой», — смущенно ответил Василий. «Вот-вот, все беды из-за женщин», — рассмеялся врач. «Сколько нашего брата из-за них пострадало!» Когда его на каталке привезли в палату, там находилась жена. Она хмуро поздоровалась с врачами, мужа не удостоила даже взглядом. Уложив больного в кровать и прицепив к ногам какие-то гирьки, врачи удалились, и начался допрос с пристрастием. «Ты же сказал, что едешь в район. Почему оказался в городе?» — грозно спросила жена. «Отменили командировку». «Почему тогда не пришел домой? Куда направлялся?» «Вера, я умираю, а ты с какими-то претензиями», — застонал он. «Куда бежал, спрашиваю?» «К другу. Хотели немного посидеть, отметить получку». «Как зовут друга?» «Ты его не знаешь. А откуда у тебя шампанское и коробка конфет?» «Какое шампанское?» «Мне в ГАИ выдали пакет с разбитой бутылкой шампанского и раскисшие конфеты. Твои?» «Хотели с другом...» «Вера, хватит! Хоть бы спросила, как я себя чувствую! У меня страшно трещит голова!» Плаксиво взвизгнул он. «Эх ты, кобель драный!» Укоризненно покачала жена головой. «К миллионочке своей спешил. Да не задача вышла. Кто-то ночью меня по ошибке назвал Милочкой. Вот и лежишь теперь со сломанными ногами за грехи свои. Бог не ерошка, видит немножко. Вера, я с тобой не буду вообще разговаривать». Василий отвернулся и закрыл глаза. «Ну и не разговаривай», — резко бросила жена, направляясь к выходу. «Детям будет стыдно за отца, который гуляет по чужим тетенькам». «Детей не трожь!» — крикнул ей вслед Василий. Как только она вышла, шестиместная больничная палата взорвалась хохотом. «Дон Жуан, недоделанный!» Он, стиснув зубы, закрыл глаза.